Веснушчатое Ромкино лицо зверски исказилось. «Козлы!» — с ненавистью выговорил он. «Завезли фиг знает куда! Жрать не дают!» Не договорив, он взмахнул своей зеркальной кувалдочкой и в сердцах обрушил ее на округлую оконечность глыбы. Результат был ошеломителен. Молочно-белая глыба издала звук пушечного выстрела и буквально взорвалась. Разлетелась на тысячи разнокалиберных осколков. Не успевший вскочить Василий, смаху повалился в них спиной, чудом не сломав себе позвоночник. «Ты что делаешь, придурок?» — заорал он. Ромка, выронив железяку, отлетел к стене и обмер, с ужасом глядя, как Василий рыча ворочается в обломках. «Вася, не хотел! Честное слово, не хотел! Веришь? Нет?» Василий, наконец, поднялся, ринулся было к Ромке, но, наступив босой ногой на мелкий осколок, кохнул, захромал и остановился, сдавленно матерясь. «Вась, ну я ж не знал, что она такая хрупкая!» — крикнул Ромка. «Руки тебе повырвать, недоумку!» С пеной у рта проскрежетал Василий, наклоняясь за оброненной кобурой. Сунул табельное оружие под мышку и страшно по звериному сопя принялся ощупывать многочисленные ушибы и вдавлины. «Вася!» — дрогнувшим голосом позвал Ромка. Василий покосился раздраженно и вдруг понял, что Ромка смотрит вовсе не на него, а куда-то в сторону. Почуяв неладное, он повернул голову и тоже замер. Возле крайней глыбы, уставя на них выпуклые и круглые, как линзы полевого бинокля, глаза, стояло некое вполне человекоподобное существо, ростом не выше метра. Оно было покрыто нежным серебристым мехом и слегка сутулилось, свесив слабые шестипалые лапки до розовых пролысинок на коленях. Василий выпрямился и осторожно прочистил кашлем в конец пересохшую глотку, заставив существо встревоженно отодвинуться. «Здравствуйте», — сказал он, и Ромка с трудом подавил истерический смешок. Показалось, что Василий сейчас козырнет. Существо, глаза спитак, зрачки с трехкопеечную монету, пронзительно чирикнуло и, ухватив обеими лапками обломок покрупнее, попыталось его шевельнуть. «Это случайно», — торопливо сказал Василий. «Товарищ просто не знал, что они у вас такие хрупкие». Существо напряглось и поволокло обломок куда-то прочь. «Не понял», — охрипнув, сказал Василий и оглянулся на Ромку. Тот тоже ничего не понимал. Существо оттащило обломок метров на 5 и в припрыжку вернулось за вторым поменьше. «Может, пойдем поможем?» — неуверенно предложил Василий, по-видимому, вообразив, что хлипкие представители нового разума пытаются убрать мусор с проезжей части. Однако действительность быстро развеяла его милицейские фантазии. Добравшись до места, существо, задрожав всем тельцем, подняло ношу на уровень выпуклых глаз, и что было силёнок, грянуло вторым обломком по первому. «Чего это он?» — испуганно понизив голос, спросил Василий. «Да ламывает!» — пояснил не менее озадаченный Ромка. С четвертого удара нижний обломок распался надвое, и, видя, что существо успокаиваться на этом не собирается, Ромка решительно выступил вперед. «Эо!» — окликнул он. «Оу, ты, козел! Жрать хотим, понимаешь?» В ответ существо заверещало, замахало ручонками, то ли указывая куда-то, то ли кого-то подзывая. Путники оглянулись, но никого пока не увидели. «Вась, давай смоемся?» — взволнованно предложил Ромка. — Вдруг это опять она? — Стой, где стоишь, — отрывисто приказал Василий, и тут из-за ближайшей опоры проворно выкатилось нечто, не имеющее аналогов в мировой практике. Черное, лоснящееся, слегка напоминающее огромную мокрицу, оно то ли ползло, то ли как-то там перетекало по гладкому дымчатому полу. Заурчав, наехала на первую груду обломков и, оставив за собой чистое пространство, направилась к главной россыпи. «А, так это мусорка», — с облегчением сказал Ромка. «Похоже», — проворчал Василий. Устройство играючи расправлялось с завалами. Вовсе не черное, как показалось вначале, а скорее густо-чернильного цвета, оно было как бы облито жидким стеклом, под которым, если всмотреться... Вскоре начинали мерещиться проскакивающие искорки и сложные металлические детали. Внезапно Ромка сорвался с места и кинулся на перерез. «Стой!» — рявкнул Василий. но тот уже выхватил из-под слепой округлой морды механизма свою зеркальную кувалдочку. «Чуть не заживало», — объяснил он, возвратясь. Глаза у него от страха и восторга были совершенно круглые. «Шалопай», — сказал, как шаркнул по наждаку Василий. Устройство тем временем слизнуло последние молочно-белые осколки, съело сброшенную Василием обувь и, укатившись в нишу, вплотную занялось Ромкиными кроссовками. Затем выставило наружу слепое глянцевое рыло, замерло, как бы принюхиваясь, и вдруг двинулось полным ходом к оголодавшим путникам. «Э-э!» — сказал Василий, на всякий случай расстегивая кобуру. Но тут он обратил внимание, что стоят они уже втроем. Третьим был мохнатый инопланетянчик. Собственно, он даже не стоял, а суетился, забегая то справа, то слева, но все равно у Василия сразу отлегло от сердца. Устройство осадило в метре от них. Затем последовала легкая вспышка, как будто стеклянный корпус наполнился на миг молочным туманом, и мусорка деловито поползла, потекла, покатила прочь. Путники ошалело глядели под ноги. На полу лежали, лоснясь, каплевидные пластиковые капсулы, граммов по 150 каждая. Две оранжевые, одна фиолетовая, остальные салатные. Василий и Ромка вопросительно уставились на пушистого аборигена. Тот ухватил одну из капсул и, почему-то отбежав с урчанием, впился в нее мелкими зубками. Переглянулись с сумасшедшей надеждой и быстро подобрали по капсуле. Надкусили. Содержимое напоминало густой бульон, пряный и несколько сладковатый. «Спасибо», — растерянно сказал Василий. И, видя, что абориген, непонимающе таращит глазище, на всякий случай перевел. «Данке!» Когда-то в школе Василий учил немецкий.